Он женат был на какой-то своей кухарке и почти ни с кем не был уже знаком. Екатерины славный век. Однажды в царском селе императрица, проснувшись ранее обыкновенного, вышла на дворцовую галерею подышать свежим воздухом и увидела у подъезда нескольких придворных служителей, которые поспешно нагружали телегу казенными съестными припасами. Екатерина долго смотрела на эту работу, незамечаемая служителями. Наконец крикнула, чтобы кто-нибудь из них подошел к ней. Воры оторопели и не знали, что делать. Императрица повторила зов, и тогда один из служителей явился к ней в величайшем смущении и страхе. — Что вы делаете? — спросила Екатерина. — Вы, кажется, нагружаете вашу телегу казенными припасами. — Виноваты, ваше величество! — отвечал служитель, падая ей в ноги. — Чтоб это было в последний раз, — сказала императрица, — а теперь уезжайте скорее, иначе вас увидит обергофмаршал, и вам жестоко достанется от него. В другой раз, гуляя по саду, императрица заметила, что лакеи несут из дворца на фарфоровых блюдах персики, ананасы и виноград. Чтобы не встретиться с ними, Екатерина повернула в сторону, сказав окружающим: «Хоть бы блюдо мне оставили». На звон колокольчика Екатерины никто не явился из ее прислуги. Она идет из кабинета в уборную и далее. И, наконец, в одной из задних комнат видит, что и стопник усердно увязывает толстый узел. Увидев императрицу, он оробел и упал перед нею на колени. — Что такое? — спросила она. — Простите меня, ваше величество. — Да что же такое ты сделал? — Да вот, матушка-государыня, чемодан-то набил всяким добром из дворца вашего величества. Тут есть и жаркое, и пирожное, несколько бутылок пивца и несколько фунтиков конфект для моих ребятишек. Я отдежурил мою неделю и теперь отправляюсь домой. — Да где ж ты хочешь выйти? — Да вот здесь, по этой лестнице. — Нет, здесь не ходи. Тут встретит тебя обергофмаршал Григорий Николаевич Орлов, и я боюсь, что детям твоим ничего не достанется. Возьми-ка свой узел и иди за мною. Она вывела его через залы на другую лестницу и сама отворила дверь. Ну, теперь с Богом. Старый генерал Н. представлялся однажды Екатерине II. «Я до сих пор не знала вас», — сказала императрица. — Да и я, матушка-государня, не знал вас до сих пор, — ответил он простодушно. — Верю, — возразила она с улыбкой, — где и знать меня, бедную вдову? Граф Самойлов получил Георгия на шею в чине полковника. Однажды во дворце государыня заметила его заслоненного толпою генералов и придворных. — Граф Александр Николаевич, — сказала она ему, — ваше место здесь, впереди, как и на войне. В 1789 и 1790 годах адмирал Чичагов одержал блистательные победы над шведским флотом, которым командовал сначала герцог Зюдерманландский, а потом сам шведский король Густав III. Старый адмирал был осыпан милостями императрицы. При первом же, после того приезде Чичагова в Петербург, императрица приняла его милостиво и изъявила желание, чтобы он рассказал ей о своих походах. Для этого она пригласила его к себе на следующее утро. Государыню предупреждали, что адмирал почти не бывал в хороших обществах, иногда употребляет неприличные выражения и может не угодить ей своим рассказом. Но императрица осталась при своем желании. На другое утро явился Чичагов.